Друзья, это тема, которую мы избрали для того, чтобы вместе с вами поразмышлять о благодарности Богу. Наверное, мы часто об этом говорим и понимаем, что не только нужно просить у Господа, но нужно и благодарить. И я хотел также предложить вам для совместного размышления одно место из Писания. Оно записано в послании к Филиппийцам в 4 главе. С 4 стиха. Сегодня уже читали, что нужно всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить. И вот здесь аналогичное тоже место, аналогичные мысли высказывает апостол Филиппийцам, 4 глава, с 4 стиха. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот посмотрите, такой краткий отрывок, но он содержит в себе как раз те же мысли. И посмотрите, где здесь употребляется слово «благодарение». В молитве сказано «не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Оказывается, и просить нужно, и благодарить нужно. Благодарение – это не просто какие-то слова, когда мы просто говорим: «Господи, я Тебя благодарю за это, за то и за другое». Вспомните, как молился фарисей и мытарь. И фарисей, когда говорил, он тоже благодарил Бога. Говорил: «Благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, не такой, как этот мытарь». И перечислял, что он делает. Вроде бы тоже благодарность, но действительно ли в его сердце была эта благодарность Богу? И я хотел на такую мысль обратить внимание, что благодарность, она всегда соседствует со спокойствием. Как здесь сказано, не заботьтесь ни о чем. Еще сказано, что мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Молиться без заботы в вашем сердце. Так молиться может только благодарный человек. Если человек неблагодарен, то у него будет какая-то забота. Что такое забота? Забота – это когда человек беспокоится о чем-то. Вот сказано: «не заботьтесь ни о чем». Ну, как я понимаю, заботиться о чем-то, ну, например, вот вспомните, когда Илия пришел к вдове в Сарепту Сидонскую и попросил у нее поесть, чтобы она его покормила. И она, вот это как раз хороший пример человека заботящегося. Вот она заботилась. О чем она заботилась, вы можете вспомнить. Она говорит, что вот у меня осталось только чуть-чуть муки, чуть-чуть масла, вот я испеку, мы съедим с сыном. И дальше она говорит вот свою боль, о чем она заботится, о чем она переживает, о чем она беспокоится. Вот в этом и есть забота. Говорит: «и умрем». Вот об этом было ее переживание. Она думала, что она умрет завтра или послезавтра. Но, друзья, если вот с таким сердцем мы молимся, то это неблагодарное сердце. Конечно, мы можем сказать слова благодарности Богу, но это неблагодарность. Когда человек знает, что ему сегодня есть что поесть, что одеться, где жить, где ночевать и так далее, но он знает, что завтра ему негде жить, ему нечего есть. Ну, может быть, такие обстоятельства. Он не знает, где завтра он возьмет свой хлеб. И от этого сегодня ему уже плохо. хотя он сыт, он еще нет никаких признаков, чтобы ему было плохо, но ему в душе плохо от одной мысли, что завтра, как та женщина говорит, завтра умрем. Вот это и есть забота. Вот если такая забота, вот такое беспокойство, такое переживание есть в сердце человека, то это сердце, точно можно сказать, что оно неблагодарное. Друзья, что же такое благодарное сердце? Это хорошо, когда мы просим у Господа что-то, открываем пред Ним свои желания, но благодарить мы должны не только, когда получаем. Вспомните, как апостол Павел говорит: «Когда я был младенцем, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, но когда стал мужем, то оставил младенческое». Я понимаю, что вот в этом младенческом как раз проявляется то, когда мы благодарим в случае, когда получим что-то. Или, может быть, ожидаем, что вот уже получим и благодарим. Обычно детей так учат. Вот дали конфетку человеку, кто-то дал, а мама говорит ему: «Скажи спасибо». Правда, дети, так? Учили вас родители говорить спасибо? Это по-детски, по-младенчески. И, в общем, это нормально, когда родители приучают детей вот к такой благодарности. Но если и взрослые люди, уже взрослые, не младенцы во Христе, да, как Павел говорит, оставил младенческое, если они умеют говорить спасибо только когда получат, то это младенчество, друзья. Это я не могу назвать это благодарностью. Это не означает, что у человека благодарное сердце. А к какой же благодарности Господь нас призывает? Вот смотрите, еще только когда желание открываем перед Богом в молитве и прошении, уже сказано «с благодарением». За что же надо благодарить? Друзья, благодарить надо всегда. Вот это благодарное сердце, которое может всегда Бога благодарить, это как раз то, что удаляет вот эту заботу из нашего сердца. И оно успокаивается, умиротворяется перед Богом, когда оно наполнено благодарностью. О чем же нужно благодарить? Вот у вас есть какая-то нужда, и вы просите о Бога. Вы просите у Бога, открываете Ему эту свою нужду, может быть, вам нужно найти работу, и вот вы молитесь Богу. За что вы должны благодарить? За то, что Он вам пошлет работу? Или за что-то другое? Но Он ведь еще не послал, а может быть, Он и не пошлет. Мы же не знаем Божьих планов в отношении нашей жизни. Может, у Него какой-то другой план. За что надо благодарить, когда мы открываем свои желания? Ну, как я понимаю, друзья, мы должны благодарить Бога за то, что Он нам уже дал. Ведь вспомните, вот сейчас вы, допустим, просите о какой-то нужде, молитесь. Вот я помню, когда наша церковь, мы долго молились о том, чтобы Господь послал нам дом молитвы, чтобы нам не скитаться там по лесам, по разным помещениям, библиотекам, где только придем, нас оттуда прогоняют, потом в другое помещение придем, опять прогоняют оттуда. И мы молились и ждали. И за что же нам тогда было благодарить Бога? Благодарить за то, что Он давал нам в тот момент, за то, что Он давал нам жизнь, давал нам какую-то кровь над головой. Все равно мы не бедствовали, были ситуации гораздо хуже. Поэтому, друзья, всегда нужно вспомнить, а что Бог уже дал. Господь иногда не дает и не отвечает на наши молитвы, ждет, можно так сказать, терпит, Он хочет дать нам, Он хочет, Он же, как говорит, ну разве, если сын попросит хлеба, разве отец подаст ему камень? Если земные родители так делают, тем более Отец Небесный. Это значит, что Ему очень хочется дать нам то, что мы просим, но иногда Он медлит и не дает. Почему? Он ждет, пока мы вспомним, а что нам Бог уже дал, и поблагодарим Его за это. Нужно благодарить Его за то, что Он вам дал. За что еще, как я понимаю, открывая желание перед Богом в молитве, нужно благодарить Бога. Благодарить за то, что Он еще пока не дал просимое. Вы знаете, это тоже очень важно. Вот мы просили Бога: «Господи, дай нам дом молитв». Но Господь еще не давал. И несколько лет мы молились, молились, пока вот Он, наконец, послал нам этот дом. И мудро поступали те, которые благодарили Бога за то, что Он на тот момент еще не дал дом молитвы. Вы знаете, в этом тоже воля Божия. У Бога свои пути не такие, как пути наши. Его мысли не такие, как мысли наши. Нам иногда хочется сейчас, в это время, человек просит: «Господи, дай мне, вот у меня нет средств к существованию». Или, может быть, какой-то дар человек хочет получить от Бога. Молится: «Господи, пошли». Ему хочется сейчас, в это время. А Господь, может быть, определил в другое время. И за это надо благодарить Бога, что ни сейчас, ни в это время, никогда я хочу, Господь пошлет просимое, но когда хочет Господь. И это второе, друзья, очень важное обстоятельство, за которое мы тоже должны благодарить Бога. Но можно так его назвать – благодарить за времена и сроки, которые в Божьей власти. Иногда, вы знаете, мы молимся о наших неверующих родственниках. И в нашей семье тоже было, молились, и хотелось, чтобы вот побыстрее вот в это время, а у Господа другие планы, не такие, как у нас, и за это тоже нужно было благодарить за сроки и времена, которые в Божьей власти. Друзья, молитесь Богу, благодарите Его за Его сроки. Даже когда они не совпадают с нашими сроками или с нашими пониманиями, с нашими желаниями. Когда мы наполняемся благодарностью, наше сердце перестает беспокоиться, мы, наконец, понимаем, что мы не обделены. Господь дал нам, начинаем вспоминать первое, второе, третье и так далее, молимся, сокрушаемся перед Богом. И что происходит в этот момент? Здесь сказано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий соблюдет сердца. Это путь, по которому ходит мир Божий. Так можно, входит в сердце мир Божий. Когда мы начинаем благодарить, иногда не хватает мира в семьях, во взаимоотношении с другими людьми, там, может быть, на работе где-то, кто учится на учебе, может быть, с соседями, и, может быть, даже в церкви иногда не достает мира. От чего? Друзья, закрыт путь для входа мира Божьего в наше общение, если нет благодарности. Вот благодарность, она как бы открывает двери, открывает ворота для того, чтобы вошел мир Божий в наше сердце. И это очень важная мысль, друзья, мы должны это осознавать. Благодарность открывает вход миру Божьему в наше сердце. И он начинает соблюдать сердца наши. Но, может быть, не совсем понятный оборот, что значит соблюсти сердца, соблюсти помышления наши во Христе Иисусе. Это значит, что если раньше я мыслил, думаю, вот сейчас я хочу это и прошу Бога, и прошу, то мир Божий начинает так соблюдать вот мои размышления об этой проблеме, о которой я молюсь, начинает так соблюдать мое сердце, что я начинаю хотеть в свои сроки, в те сроки, когда Господь устроил. Я даже не знаю, какие это сроки, когда, через год, через два, через пять лет. Но я перестаю уже хотеть вот сейчас и начинаю хотеть, начинаю желать в тот срок, когда даст Господь, когда Он пошлет. Об этом как раз и сказано о блаженном муже, что в законе Господа воля Его. Я начинаю хотеть того, чего хочет Господь. Если бы Господь хотел дать мне вот сейчас это, о чем я просил, Он бы дал. Для Него нет никаких препятствий. Он Бог, Он может все сделать в любое время. Но если Он усмотрел другой срок, значит, желайте того срока, который установил Господь. Мир Божий наполняет сердце, соблюдает помышления, соблюдает сердца, и самое главное, Он сосредотачивает наше сердце и наши помышления на ком? Друзья, во Христе Иисусе. Мы начинаем понимать, что самое главное, что Господь нам дал, за что мы должны Его благодарить, отложив все заботы, все беспокойства, благодаря Богу за все, что Он послал, мы начинаем сосредотачивать нашу жизнь, наши помышления, наше сердце на Иисусе Христе. Это самая главная наша ценность. Другой ценности у нас нет. Если ваше сердце сосредоточено на Иисусе Христе, то у вас все есть. И вы ни в чем не нуждаетесь. Вы просите Господа, открываете Ему свое желание, но, как говорит псалмопевец, «Господь пастырь мой, и я не буду ни в чем нуждаться». Это великое состояние, друзья, благодарного сердца, в которое вошел мир Божий, человек ни в чем не нуждается, у него все есть. Потому что его сердце сосредоточено на Иисусе Христе. В Иисусе у вас все. Он позаботится о вас. Прежде чем вы увидели нужду в какой-то, может быть, материальной вещи, которая вам нужна, или в духовной, прежде чем вы увидели, Бог уже увидел. Он гораздо раньше это увидел, и Он уже разработал план, как это сделать. Нам остается только открыть свое желание, поблагодарить Бога, наполнить сердце миром Божьим, и Господь сосредоточит наши помышления на Иисусе Христе. Аминь.